Глава 7. Выходит, Марк такой же неместный, как и я, но в отличие от меня он постоянно живет не в Москве, а в Нью-Йорке. Я совсем забыла про ужин, когда я его слушала. Так и сидела с открытым ртом, пока он рассказывал. Безумно интересно. Просто другой мир. Нет, другая вселенная. Марк Фридман. Громила, который спас меня, привез свой коттедж, накормил ужином и выделил целую спальню в личное пользование. Похоже, и правда ученый. Столько всего захватывающего знает. Рассказывает куда интереснее, чем у нас на парах. Я представила, что он у нас, например, истории древнего мира читает. Да уж, к нему, наверное, полкурса бы сбежалось. Не то что. Ну да ладно. Вообще жаль, конечно, что в моей Nokia нет интернета. Интересно было бы про него почитать. Мне почему-то кажется, что все, что он про себя рассказал, чистая правда. Но все равно хорошо бы проверить. Мне уже не 17, чтобы верить людям на слово. Я специально не взяла с собой ноут, да он и не мой вовсе. Почта понадобится только, когда придет время отправлять работу с заказчиком, а это не раньше, чем через 2 недели. До этого времени Алла привезет старый мак Виталика, ну и модем с ним. Но вот сейчас так захотелось почитать о Марке. Кровать большая, очень удобная. Постельное белье пахнет цветочным кондиционером, а все равно не спится. Думала, лягу и отрублюсь, но нет, не могу. Кручусь из стороны в сторону, прислушиваюсь. В коттедже стоит оглушающая тишина. Марк, скорее всего, давно спит. Гоню от себя мысли про дом. Нет его у меня теперь. В темноте тянусь к рюкзаку, раз заснуть не получается, может, поработаю. Черт, что-то выпало. Кажется, флешки, но бог с ними. Утром соберу. Включать свет сейчас слишком поздно. И я так и заснула с планшетом в руках. «Доброе утро», — сказала я в широкую спину, которая снилась мне ночью. «Я не поздно». «Привет, Вера». «Не поздно, конечно». Марк обернулся и встретил меня добродушной улыбкой. И никакой он не страшный. Что за дичь мне в голову вчера лезла? «Завтракать будешь?» «Нет, спасибо, я не голодна. Я вам не помешала?» С утра я уже успела отчитаться и передала, что за ночь со мной ничего не произошло, что ночевала я в обнимку с планшетом и только с ним. А сейчас я нашла Марка в гостиной. Пока я не окликнула, он печатал на ноутбуке, сидя за столом, но сейчас закрыл свой Mac. Тоже, видимо, любитель Apple, как и Виталик. Ни в коей мере. Марк встал из-за стола, и я невольно отступила. Все-таки сложно привыкнуть к его габаритам. «Отлично выглядишь». «Спасибо». Я улыбнулась, пытаясь немного пригладить непослушные волосы. Алла, конечно, хороший парикмахер, но с новой прической мне еще предстоит подружиться. Пока мы с ней на «вы». «У вас классная толстовка». Марк широко улыбнулся, а я прилипла взглядом к его широкой груди, на которой фиолетовыми буквами было написано «Гарвард». «Вы там учились или преподавали?» «Читал 2 года курс по европейскому фольклору», — охотно ответил он. «Что, даже чая не попьешь?» «Нет, спасибо. Я дернула рукава кофты, которую с утра выудила со дна рюкзака. Мне и правда пора, нужно обживаться. Новый день и мой новый дом. Я и правда хочу как можно скорее добраться до дачи Аллы. Наконец открыть калитку, зайти в дом и вспомнить счастье, которое здесь оставила. А еще посмотреть на соседний двор. Интересно, там по-прежнему нет забора? Наверняка есть. Да и дом, поди. Совсем не тот уже, который мы когда-то снимали с мамой. Мама. Мамочка моя». «Как же мне тебя не хватает? Если бы ты была жива, ничего бы со мной не случилось». «Вера?» Огромная ладонь легла на мое плечо. Сердце совершило тройное сальто, едва я встретилась глазами с Марком. Снова в его взгляде что-то такое нежное, глубокое, но все равно незнакомое. Не могу я его понять. «Вера, ты как себя чувствуешь?» «Я? Все хорошо, правда?» «Ну тогда поехали». Деревня при солнечном свете выглядела совсем иначе, не так пустынно и устрашающе, как ночью. Я даже что-то начала припоминать. Показалось, что недалеко от перекрестка, где сейчас стоит магазин, раньше было заброшенное колхозное поле. Мама рассказывала, что в середине 90-х, за несколько лет до моего рождения, на нем выращивали горох и местно бегали его воровать. О чем задумалась Вера? Пытаюсь вспомнить, как было, когда я летом жила здесь с мамой. Но не очень-то получается. 13 лет прошло. «Понимаю», — кивнул Марк. Он расслабленно вел джип, медленно, не торопясь, объезжая колдобины, пропуская вперед желающих нас обогнать. А я с любопытством продолжала оглядывать окрестности. Вообще, из окна машины лысого великана деревня казалась вполне себе безопасной, даже приветливой. «Вот здесь самый большой продуктовый». Марк кивнул на Пятерочку, стоящую на перекрестке. «Рынок работает каждый день, но на выходных выбор больше. Аптека одна на всю деревню. Больницы нет, как понимаешь. И я тут за 2 месяца все изучил. Марк вчера так и не сказал, зачем сюда приехал, а я постеснялась спрашивать. Мы уже ехали по Чичирино, и сейчас улица выглядела не такой уж глухой. Но да, по вечерам гулять здесь все равно не стоит. Если что нужно, сразу звони. Ясно? Хорошо. Но я надеюсь, что справлюсь сама. Черт, нехорошо прозвучало. Я покраснела под его смеющимся взглядом, но хоть не обиделся. Мне будет приятно, если ты позвонишь. Мы приехали. Я посмотрела на дом. Сначала на Алкин. Да, его легко узнать. Вот только какой же он маленький. В детстве казался огромным, мы с подругой иногда в нем прятались. А соседний? Запущенный. За ним явно никто не ухаживает. Интересно, в нем вообще живут? Ну что, пойдем проведаем нашего белокурого друга? О ком говорит Марка, я поняла, лишь посмотрев на дом через дорогу прямо напротив. Под ложечкой неприятно засосало. Здесь все и произошло, точнее, чуть не произошло. На гравии остались следы шин, но тачки, которую вчера ослепила фарме, не было. Да и в доме никого не оказалось. Жаль, Марк, похоже, расстроился больше меня. Шляется, видимо, где-то. Я сильнее прижала к себе рюкзак, посматривая на Алкин дом. «Вижу, тебе не терпится обосноваться». Я смущенно покраснела от добродушного смешка великана. Он как мысли читает. Какой же он. Необычный. А еще добрый и надежный. Я ведь не ошибаюсь. «Беги, Вера. Я сам найду твоего соседа, не переживай». Марк, в отличие от меня, никуда не торопился, смотрел то на меня, то на дом Белобрысова, а я почему-то больше не хотела уходить. Переминалась с ноги на ногу, словно ждала чего-то. «Чего?» «Мы не прощаемся, Вер». Марк подошел чуть ближе, посмотрел на меня серьезно, без ставшей привычной добродушной улыбки. «Я нередко бываю в деревне, так что, если ты не против, загляну к тебе на днях». «Точно не буду против», — сказала я совершенно искренне. «Я здесь никого, кроме вас, не знаю. И никого особо не хочу знать». «Тогда хорошо тебе устроиться, Вера». Чувствуя его взгляд на спине, я прошла через дорогу к дому и открыла замок на калитке. Не знаю почему, но я вдруг вся взмокла от волнения. Наверное, потому что снова вернулась в детство. В дом, в котором мы с Алкой бегали детьми, и где я не была 13 лет. Раньше участок был поделен на грядки, и чего тут только не росло. Огурцы с помидорами, кабачки и редиска. Помню, как таскали с Алой клубнику, а ее бабушка нас гоняла. Сейчас все заросло травой. Я поднялась на крыльцо. Замок, на удивление, крепкий и явно новый. Это очень хорошо. А в доме пахло запустением. Я обошла все 3 комнаты и задержалась в большой кухне с камином. Надо же, не помню, чтобы раньше он здесь был, как и туалет с небольшим душем. Алла говорила, что родители редко сюда ездят, но дом стараются поддерживать в нормальном состоянии. Первым делом я открыла окна, чтобы выветрилась затхлость. Да, дом небольшой, за сегодня максимум за завтра я все отмою и вычищу. Мне не привыкать. Кажется, хлопнула калитка. Я же ее не закрыла. Подбегаю к окну и вижу, как по тропинке к дому неспешно идет мой белобрысый сосед.